Кэмран стоял бледный, как стена. «Ты говоришь только о разбитой жизни Фериде, а как же моя? Ты сам этого хотел? Не будь такой жестокой, Межгян! Пойми, если бы было иное положение, я бы и говорила иначе, но что мы можем сделать сейчас? Фериде жена другого, она связана по рукам и ногам. Да, я вижу, ты тоже очень несчастлив, но я уже не сержусь на тебя. Делать нечего». Весть об отъезде Фериде быстро разнеслась по дому, но никто об этом не говорил вслух. Ужин прошел в гробовом молчании. Азиз Бей выглядел еще более старым, разбитым. Он посадил Фериде рядом, гладил ее плечи, брал за подбородок, поворачивал к себе ее лицо, смотрел в глаза и приговаривал: «Ах, Чалыкушу! Ах, ты разбила на старости лет мое сердце!» В этот вечер все разошлись рано. Глава 8. Уже за полночь, когда особняк спал, Межгян вышла из своей комнаты. На плечах у нее была тонкая шаль, в руках маленький подсвечник. На цыпочках, то и дело останавливаясь, она добралась до комнаты Кэмрана. За дверью было тихо и темно. Молодая женщина осторожно постучала и шепотом позвала: «Братец Кэмран, ты спишь?» Дверь открылась. На пороге стоял Кэмран. Он даже не раздевался. Тусклое пламя свечи осветило его бледное усталое лицо. Он часто моргал глазами, словно слабый свет слепил его. — Ты еще не лег, Кэмран? — Как видишь. — А почему потушил лампу? — Этой ночью свет жжет мне глаза. — Что же ты делаешь в потемках? Кэмран горько усмехнулся. — Ничего. Пережевываю да перевариваю свое горе, свою боль. — А почему ты пришла так поздно? Что тебе надо? Межгян заметно волновалась. — Ты знаешь, удивительная новость. Не горюй, Кэмран. Возьми себя в руки, сейчас узнаешь. Межгян вошла в комнату, поставила свечу на стол и осторожно прикрыла дверь. Она молчала, словно раздумывала, с чего начать. Наконец, стараясь побороть волнение, заговорила: «Не бойся, мой дорогой Кэмран, у меня нет дурных вестей. Напротив, это очень хорошо, но если ты будешь так волноваться...» Межган старалась успокоить брата, а сама волновалась еще больше. На ее глазах блестели слезы, голос дрожал. «Слушай, Кэмран, вечером ко мне пришла Фериде, странная какая-то, необычная. Межгян, — сказала она, — только тебе одной могу я открыть свое сердце, ближе тебя у меня нет никого. Хочу, чтобы ты знала еще одну тайну, храни ее до утра, пока я не уеду. Потом расскажешь всем. Знаю, вы были поражены моим неожиданным приездом. Я объяснила его тем, что сильно тосковала и не могла перенести разлуку. Да, все это верно. Но не это главная причина. Я приехала сюда, чтобы выполнить обещание, которое дала самому дорогому мне человеку, когда он лежал на смертном одре. Межгян, я была вынуждена сказать вам неправду. Мой муж умер 3 месяца назад от рака». Сказав это, Фериде прижалась головой к моему плечу и зарыдала. С трудом сдерживая слезы, она продолжала рассказ. «Перед смертью доктор вызвал меня и сказал: Фериде, теперь я не боюсь, что ты будешь нуждаться. Все мое наследство переходит к тебе. Скромному человеку этих денег хватит на всю жизнь, но меня волнует другое. Женщине нельзя жить одной, даже если она богата. Деньги — одно, а любовь, теплота — совсем другое. Фериде, если хочешь, чтобы я умер спокойно, поклянись, что после моей смерти ты поедешь в Стамбул к своим родным. Если даже не захочешь остаться с ними навсегда, то поживешь там хоть 2-3 месяца. Жизнь бесконечна. Может, когда-нибудь родные будут нужны тебе, или случится, что в один прекрасный день ты затоскуешь о семейном тепле. Словом, милая Фериде, если я буду твердо знать, что ты помирилась с родными, то умру спокойно, не буду тревожиться за твою судьбу. Я, плача, обещала доктору выполнить его последнее желание. Но и этого ему показалось мало. Он просил меня помириться с моим бывшим женихом. Говорил, что Кямран когда-нибудь станет для меня старшим братом. Доктор передал мне запечатанный сургучом пакет, который я должна была своей рукой вручить Кямрану. В этом пакете, — сказал он, — старая тетрадь, которая когда-то очень огорчила меня. Я хочу, чтобы и твой бывший жених непременно прочел ее. Поклянись, что передашь. Теперь ты все знаешь, Междян. Мой милый доктор был честным, искренним человеком. Он считал, что для меня примирение с родными — единственное спасение от одиночества в жизни, но он не мог знать, как это будет мучительно. Я похоронила доктора рядом с Мунисе и приехала в Стамбул. Только там я поняла, как трудно выполнить его завещание. Мне сообщили о смерти Мюнневер. Там же я узнала, что обо мне очень плохо говорят. Если бы жена Кямрана была жива, мой приезд на несколько дней к родным выглядел бы вполне естественно, ведь я вдова, мой муж только что умер. Но теперь все вы, даже Кямран, даже ты, Мюжгян, которая знает меня лучше других, можете подумать обо мне, Бог знает, как плохо. Скажете, ездила, годами бродяжничала, какие только не перенесла приключения. Кто знает, наверное, низменные расчеты заставили ее продать себя старику. А теперь, узнав, что Кямран свободен, вернулась в родной дом, который покинула и прокляла 5 лет назад. Опять расчет. Возможно, некоторые из вас, добрые и сострадательные, думали бы иначе, но даже перед ними я чувствовала бы себя неловко. Межган волновалась все больше и больше. Лицо ее было печально. «Ах, Кямран!» — продолжала она. «Слышал бы ты ее рассказ! Как Фериде плакала, убивалась! Не могу забыть ее последних слов. Невозможно передать, в каком я была ужасном состоянии, убегая из родного дома. Сколько горечи я испытала в жизни. Разве можно рассказать, какая жестокая необходимость заставила меня выйти замуж? Если 25-летняя женщина, у которой в жизни было много приключений, да еще побывавшая замужем, станет утверждать, что она чистая, невинная девушка, что лица ее и тела никогда не касались мужские губы, люди засмеются, скажут, какая лгунья, не так ли, Межган? Невозможно доказать обратное. Больше я ничего не скажу. Мне неизвестно, что лежит в пакете, который доктор предназначил Кямрану. Может, там что-нибудь необыкновенное. Я выполнила последнее желание умершего, хотя это мне стоило многих страданий и мук, но у меня нет сил сделать последний шаг. Завтра все кончится. Отдай пакет Кямрану, когда я сяду на пароход. Межган замолчала. Молодая женщина умела сохранять присутствие духа, держать себя в руках даже в самые трудные минуты жизни, но сейчас она плакала, как ребенок. «Кямран, мы больше не оставим Фериде одну», — сказала она, протягивая к брату дрожащие руки. «Если надо, мы удержим ее силой. Каким бы ни было ее прошлое, вы не должны расставаться. Я вижу, вы оба этого не перенесете». Кямран находился в каком-то оцепенении. Сколько надежды, сколько боли! Это было слишком для впечатлительного мечтателя. Очнувшись от задумчивости, как больной, много дней пролежавший без памяти, без сознания, он оглядывался по сторонам и часто моргал глазами. Межган достала из-под шали пакет, запечатанный красным сургучом. вопреки обещанию, которое я дала Фериде, вручаю его тебе сейчас.